Глава 51. К условленному времени мы с Прошкой уже стояли у дома князя Эристави. Это был каменный трехэтажный особняк, главный фасад которого украшали приставные колонны и треугольный фронтон. «Шикарное местечко», — прошептала я, разглядывая светлые стены. На что Прошка проворчал. «А сколько туточки порядка наводить? Отопить его как? Это ж какие деньжища! Представить страшно». Мы поднялись по широким ступеням к парадному входу, и я постучала, удивляясь тяжести дверного молотка. Мощная штуковина. Через некоторое время дверь отворилась, являя нашим глазам высокого мужчину лет 50. Он был в ливрее с эполетами, расшитый галунами, а на его лице застыло надменное выражение. Мажордом, не иначе. «Слушаю вас». Слуга покосился на Прошку, держащего сумку с инструментами. «Чего надобно?» «Нас ждет госпожа Эристави», — ответила я, не отводя глаз и спокойно выдерживая его пренебрежительный взгляд. «Я Волкова Елена Федоровна». «А, прихмахерша», — протянул мажордом и кивнул в сторону. «Вон туда идите, сейчас вам откроют». Недолго думая, он закрыл перед нашим носом дверь, после чего Прошка возмущенно прошептал. «Ну и гадкий мужик, морды кирпича просит. Весь прилизанный, глаза как у жабы и говорит, будто присвистывает». Похоже, слуга считал себя на порядок выше нас. И еще бы. Служить в княжеском доме, да на такой должности. Пойдем, я потянула мальчишку вниз. «Наверное, нам нужно вон к той дверце». Видимо, это был вход для слуг. Неприметная дверь, углубленная в стену. Нет, но все-таки странно было ожидать, что нас проведут через весь особняк. Не успели мы постучать, как дверь открылась, и на нас взглянули любопытные мальчишеские глаза. Парнишка лет 17 широко улыбнулся, демонстрируя неровные зубы. «Проходите, ждут вас». Мы вошли в темную узкую переднюю, и юноша повел нас по коридору. Здесь чувствовались ароматы готовящейся пищи, слышались приглушенные разговоры и смех. Да это же служебные помещения, которые находились именно на цокольных этажах. Я оказалась права. «В прачечную, пожалуйте». Наш сопровождающий остановился и распахнул дверь. «Здесь и место побольше, и вода есть, а я пойду мужиков позову». Пока Прошка раскладывал инструменты, я огляделась. Прачечная состояла из двух помещений. В одном находилась печка, на которой стояли несколько котлов, а в другом расположились каток, столы для глажки, а также полки для готового белья. Чисто. Пахнет мылом и свежим бельем, которое здесь, похоже, и подкрахмаливали. «Да туточки жить можно!» — восхищенно протянул Прошка. «Хорошо быть богатым». «Главное — быть честным и благородным человеком», — поправила я его. «Запомни это». «А вы считаете, что богатые люди не могут быть честными и благородными?» Я повернулась и увидела стоящую у двери госпожу Эристави. Она пристально смотрела на меня, ожидая ответа. «Ну почему же? Всегда бывают исключения», — спокойно ответила я. «Но, к сожалению, наличие денег не является залогом ни благородства, ни моральности. Богатые люди эгоистичны и жестоки. Они привыкли получать все, что хотят, и не заботятся о других. За редким исключением. Богатые люди используют свои средства для того, чтобы получить привилегии и власть, вместо того, чтобы использовать его для благородных целей». «Не соглашусь с вами». Госпоже Хатуни, видимо, не понравилась моя речь. «Я знаю достаточно меценатов, которые строят школы, помогают бедным и устраивают праздники для их детей. Что это, если не благородство?» «Стали ли они после этого считать их равными членами общества?» Я понимала, что становлюсь на опасную дорожку. Но что поделать, если у меня был такой характер? «Мне кажется, что это уже совершенно другая тема. Я не считаю нужным обсуждать столь провокационные вещи». Женщина, возможно, сказала бы что-то еще, но тут в прачечную начали заглядывать мужики, оглаживая свои бороды. «Что ж, занимайтесь своими прямыми обязанностями, голубушка. Это у вас получается лучше, чем философствовать на тему равноправия». «Старая кобра. Шипи, шипи, я все равно права». Нервничая после неприятного разговора, я с таким рвением взялась за дело, что по всей прачечной летали клочки бород. Мужики выходили от меня один лучше другого, изумляясь тому, во что превратилась их внешность. Из причесок, горшков, скоб, ерошек и подкружала получались новомодные цезари, малеты, канатки и кропы. А из лопатообразных бород я делала викингов, чинстрапы, утиные хвосты и, конечно же, французские вилки. Княжеские слуги имели все шансы прослыть самыми модными в Москве. Когда последний мужик вышел из прачечной, я опустилась на стул и облегченно выдохнула. Сегодня мы с Прошкой прилично заработали, а значит, можно заняться униформой служащих в парикмахерской. «Елена Федоровна, можно?» Мое сердечко сделало кульбит, и это меня разозлило. «Нет, бороться нужно, а то ты посмотри, растаяла». «Ах, оставьте меня, Фима, я холодна, как рыба». «Ну что вы, мадам, холодная рыба да под кинзмари — это же деликатес». Старая пословица, но теперь она вызывала смех еще больше. В первоначальном виде вместо кинзмари употреблялась старый хрен. Но Давида вряд ли можно было назвать таким образом. А вот грузинский соус под рыбку... Я всегда заказывала лосось под этим необычным соусом. «Да, конечно, это ваш дом», — ответила я, не в силах стереть с лица широкую улыбку. «Холодная рыба под кинзмари». Давид вошел в прачечную. Его черные, как южная ночь, глаза скользнули по мне, вызывая легкую внутреннюю дрожь. «Ну что ж ты смотришь так, султан моего сердца? Не положено. Ни мне, ни тебе. Могу ли я попросить вас подстричь и мою бороду?» Вдруг спросил он, продолжая смотреть своими темными омутами. «Если в моем доме столь шикарный мастер, зачем мне ехать к Жюлю?» «Если не боитесь, прошу». Я указала ему на стул. «Присаживайтесь, ваше сиятельство». Князь опустился на стул, и чтобы не накрывать его одной из пелерин, которые я использовала по нескольку раз для слуг, взяла с полки чистую простыню. «Какие новости о сыщике?» — спросила я, заправляя ее края за его воротник. «Он больше не побеспокоит нас?» «Нет, можете не переживать об этом». Он все понял и просил передать, что очень извиняется перед вами. Князь усмехнулся. Но если быть честным, Жариков был немного шокирован, узнав о наших с вами отношениях. Это еще почему? Я обработала ножницы спиртом и замерла, глядя на него. Потому что вы не особо похожи на любовницу князя. «Ах, ну конечно», — иронически произнесла я, поднося расческу к его бороде. «Князья любят совершенно других женщин. Что ж, вы могли сказать ему, что у вас особенные предпочтения?» «Зачем я должен что-то говорить ему?» В голосе Давида появилась легкая хрипотца. «Я всегда имел безупречный вкус. В вашем случае это тому доказательство». Все это, конечно, было волнительно, но я решила промолчать. Пусть думает, что мне все равно. Борода князя не требовала какого-то особого ухода, поэтому мне хватило 10 минут, чтобы придать ей аккуратный вид. Капнув на ладони масло, я осторожно, мягко касаясь лица Давида, нанесла его на бороду. И это выглядело чувственной лаской, а не уходом после процедуры. «Ваши руки...» — тихо начал князь, но его прервали. «Давид, к тебе приехал Мамука. Какие-то вести из Петербурга». Я с любопытством посмотрела на пожилую женщину, одетую в красивое платье, туго стянутое по талии бархатным поясом. Она была не молода, но высокий рост, статность и гордая осанка скрадывали немалые годы. Глаза незнакомки были такими же пронзительными, как у Давида. Интересно, кто это? «Иду», — князь поднялся, снимая простыню. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Благодарю вас, Елена Федоровна. У вас золотые руки». Я ничего не ответила, ощущая на себе буравящий взгляд незнакомки. Холод, идущий от нее, был настолько ощутим, что хотелось поежиться. Давид ушел, а она приблизилась ко мне и медленно обошла по кругу. Когда мы оказались напротив друг друга, женщина протянула мне кошель и сказала: «Вот, здесь оплата ваших услуг. Можете не пересчитывать, мы вас точно не обидели. Спасибо. Я взяла кошель, чувствуя, что это еще не все, и, конечно же, не ошиблась. Наверное, мне еще нужно заплатить за то, что вы обслужили моего правнука. Сейчас я прикажу, чтобы принесли деньги. Не стоит. Это был мой подарок его сиятельству. Я кивнула Прошке, чтобы тот собрал инструменты. Я потратила на князя всего лишь пару минут. «Ойли!» — язвительно поинтересовалась незнакомка. «Только вот мне почему-то кажется, что ваше знакомство длится не пару минут. Вы прикасались к моему Давиду так, словно между вами есть близость». «Вы ошибаетесь». Я не собиралась слушать ее домыслы, тем более уже было понятно, чем они закончатся. «Прошу прощения, но мне пора. Еще раз благодарю за приглашение в ваш дом». «Послушай, наглая девица!» Она схватила меня за руку и резко дернула. «Я прожила уже больше века, и уж, поверь, могу понять, когда мужчина желает женщину. Но спешу предупредить тебя. Давида таким, как ты, не видать, даже в виде любовника». «Не для вашего Давида мой ландыш цвёл. Не под ним и завянет». От злости у меня даже челюсть свело. «Не нужен мне мамкин пирожок. Прощайте». Я вырвала руку из ее цепких пальцев, и мы с Прошкой вышли из прачечной.